мне волнует, вас при собой вижу, порой вас ненавижу, вы мой покой отняли, меня околдовали. Ах, не забыть мне вас, надивные овцы, еще вот вас, кто и вас. Вы унесли с собой покой души разбитой, овцы, как ночь, как ночь.